Добро пожаловать в тренажер по проработке подсознания, как легко и быстро прийти к цели и получить желаемое. Тренажер поможет тебе запрограммировать достижение поставленной цели на 4 уровнях реальности, что значительно ускорит момент получения желаемого и сделает этот путь легким и радостным. Займи удобное положение сидя и закрой свои глаза. Глубокий вдох через нос, небольшая пауза и медленный плавный выдох через чуть приоткрытый рот. Пауза. Снова вдох. Чувствуй, как ты наполняешься легкостью и воздушностью. И выдох. Ощути, как твое тело освобождается от тревожных мыслей, повседневной спешки и от всего, что тебе не нужно в данный момент. Вдох. Небольшая задержка дыхания. И выдох. Пауза. Вдох. Почувствуй, как твое тело становится легким и невесомым. И выдох. Ощути расслабление и комфорт в твоем теле. Выбери сейчас цель, которую ты хочешь реализовать в ближайшее время. Вдох. И выдох. Помести свою цель в свой первый уровень реальности. Первый центр, который находится в самом низу у основания позвоночника. Вдох. И выдох. Ощути свою цель на первом этаже реальности. Отследи свои чувства и ощущения. Свои страхи, тревоги от предстоящих действий, без оценок, без осуждения. Просто отследи то, что сейчас есть в тебе, признавая свои чувства и ощущения. Вдох и выдох. Сфокусируйся на своей цели, которая находится в твоем первом уровне, в твоем первом центре, и ощути холод. Вдох и выдох. Проговори: меняю холод на тепло. Вдох. Пауза и выдох. И ощути, как холод в твоем первом центре меняется на тепло, начиная легко и комфортно согревать твою цель. Сделай вдох. И на выдохе подними свою цель на второй этаж, второй центр. Твоя цель находится на втором уровне реальности, который размещен в твоем сексуальном центре, внизу живота. Глубокий вдох и выдох. Усиль то тепло, которое пришло вместе с твоей целью с первого этажа. Вдох и ощути, как тепла становится больше. И выдох. Вдох. И ощути, как тепло перерастает в еще больший жар, и тебе становится горячо. Выдох. Вдох. И подними свою цель на третий уровень реальности, который расположен в районе между пупком и солнечным сплетением. и выдох. Ощути, как волна напряжения, скованности и страха охватывает твое тело. Вдох. Выдох. Проговори. Меняю напряжение на расслабленность. Глубокий вдох. И на выдохе максимально расслабь свое тело, отпуская все напряжение. Еще раз вдох. Собери все остатки тревог, страхов, напряжения и выдох. Расслабь максимально свое тело. Вдох. И подними свою цель на четвертый уровень реальности, который находится в твоей грудной клетке. И выдох. Почувствуй свою цель внутри себя и проговори. Цель есть внутри меня. Открой свои глаза. Вдох. Выдох. И проговори. Цель есть вовне. Закрой свои глаза и проговори. Цель есть во мне. Открой глаза и скажи. Цель есть во внешнем мире. Вдох. И выдох. Закрой глаза и проговори. Цель есть во мне. Открой и проговори. Цель есть во внешнем мире. Сохрани это ощущение своей цели внутри и вовне тебя. У тебя все получится.